«Здоровенькие булы, пани Добразею», — сказал Мышлаевский ядовитым шепотом, расставил ноги. Шервинский густо красный косил глазом. Черный костюм сидел на нем безукоризненно. Глядело чудное белье и галстук бабочкой. На ногах лакированные ботинки. Артист оперной студии Крамского. Удостоверение в кармане. «Чому ж це ви без погон?» — продолжал Мышлаевский. «На Владимирской развиваются русские флаги. Две дивизии сенегалов в Одесском порту и сербские квартирьеры. Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте части. За ноги вашу мамашу!» «Чё ты пристал?» — ответил Шервинский. «Я, что ли, виноват? Причем здесь я? Меня самого чуть не убили. Я вышел из штаба последним, ровно в полдень, когда с Печорска показались неприятельские цепи. «Ты герой!» — ответил Мышлаевский. «Но надеюсь, что его сиятельство главнокомандующий успел уйти раньше. Равно как и его светлость пан Гетман, его мать. Льщу себя надеждой, что он в безопасном месте. Родине нужны их жизни. Кстати, не можешь ли ты мне указать, где именно они находятся?» «Зачем тебе?» «Вот зачем!» Мышлаевский сложил правую руку в кулак и постучал ею по ладони левой. «Ежели бы мне попалось это самое сиятельство и светлость, я бы одного взял за левую ногу, а другого за правую, перевернул бы и тюкал бы головой о мостовую до тех пор, пока мне это не надоело бы. А вашу штабную ораву в сортире нужно утопить!» Шервинский побагровел. «Ну, все-таки ты поосторожней, пожалуйста», — начал он. «Полегче. Имей в виду, что князь и штабных бросил. Два его адъютанта с ним уехали, остальные на произвол судьбы. Ты знаешь, что сейчас в музее сидит 1000 человек ваших? Голодьвье с пулеметами. Ведь их петлюровцы как клопов передушат. Ты знаешь, как убили полковника Ная? Единственный был. Отстань от меня, пожалуйста!» Не на шутку сердясь, крикнул Шервинский. «Что это за тон? Я такой же офицер, как и ты!» «Ну, господа, бросьте!» Карась вклинился между Мышлаевским и Шервинским. «Совершенно нелепый разговор. Что ты в самом деле лезешь к нему? Бросим, это ни к чему не ведет!» «Тише, тише!» — горестно зашептал Николка. «К нему слышно!» Мышлаевский сконфузился, помялся. «Ну, не волнуйся, баритон. Это я так. Ведь сам понимаешь. Довольно странно. Позвольте, господа, потише!» Николка насторожился и потыкал ногой в пол. Все прислушались. Снизу из квартиры Василисы донеслись голоса. Глуховато расслышали, что Василиса весело рассмеялся и немножко истерически, как будто. Как будто в ответ что-то радостно и звонко прокричала Ванда. Потом поутихло. Еще немного и глухо побубнили голоса. «Ну, вещь поразительная», — глубокомысленно сказал Николка. «У Василисы гости. Гости! Да еще в такое время. Настоящее светопредставление». «Да, тип ваш, Василиса», — скрипел Мышлаевский. Это было около полуночи, когда Турбин после впрыскивания морфия уснул, а Елена расположилась в кресле у его постели. В гостиной составился военный совет. Решено было всем оставаться ночевать. Во-первых, ночью даже с хорошими документами ходить ни к чему. Во-вторых, и тут Елене лучше то да сё помочь. А самое главное, что дома в такое времечко именно лучше не сидеть, а находиться в гостях. А еще самое главное — и делать нечего. А вот винт составить можно. «Вы играете?» — спросил Мышлаевский у Лариосика. Лариосик покраснел, смутился и сразу все выговорил, и что в винт он играет, но очень-очень плохо, лишь бы его не ругали, как ругали в Житомире податные инспектора, что он потерпел драму, но здесь у Елены Васильевны оживает душой, потому что это совершенно исключительный человек, Елена Васильевна. И в квартире у них тепло и уютно. В особенности замечательны кремовые шторы на всех окнах, благодаря чему чувствуешь себя оторванным от внешнего мира. А он, этот внешний мир, согласитесь сами, грязен, кровав и бессмысленен. «Вы позвольте узнать, стихи сочиняете?» — спросил Мышлаевский, внимательно всматриваясь в Лариосика. «Пишу», — скромно краснея произнес Лариосик. «Так. Извините, что я вас перебил. Так бессмысленен, вы говорите. Продолжайте, пожалуйста». «Да, бессмысленен, а наши израненные души ищут покоя вот именно за такими кремовыми шторами». «Ну, знаете, что касается покоя, не знаю, как у вас в Житомире, а здесь, в городе, пожалуй, вы его не найдете. Ты щетку смочи водкой, а то пылишь здорово. Свечи есть, бесподобно. Мы вас выходящим в таком случае запишем. Пятером именно покойная игра. И Николка, как покойник, играет, вставил Карась. Ну что ты, Федя, кто в прошлый раз под печкой проиграл? Ты сам и пошел в ренонс. Зачем клевещешь? Блакитный петлюровский краб. Именно за кремовыми шторами и жить. Все смеются почему-то над поэтами. Да храни бог, зачем же вы в дурную сторону мой вопрос приняли? Я против поэтов ничего не имею. Не читаю я, правда, стихов. И других никаких книг, за исключением артиллерийского устава и первых 15 страниц римского права. На 16-й странице война началась, он и бросил. Врет, не слушайте. Ваше имя и отчество Ларион Иванович? Лариосик объяснил, что он Ларион Ларионович, но что ему так симпатично все общество, которое даже не общество, а дружная семья, что он очень желал бы, чтобы его называли по имени Ларион, без отчества. Если, конечно, никто ничего не имеет против. «Как будто симпатичный парень», — шепнул сдержанный Карась Шервинскому. «Ну что ж, сойдемся поближе. Отчего ж? Врет, если угодно знать, «Войну и мир» читал. Вот действительно книга. До самого конца прочитал и с удовольствием. А почему? Потому что писал не обормот какой-нибудь, а артиллерийский офицер. У вас десятка, вы со мной. Карась с Шервинским. Николка, выходи». «Только вы меня, ради бога, не ругайте», — как-то нервически попросил Лариосик. «Ну что вы в самом деле, что мы, папуасы какие-нибудь? Это у вас, видно, в Житомире такие податные инспектора отчаянные. Они вас и напугали. У нас принят тон строгий». «Помилуйте, можете быть спокойны», — отозвался Шервинский, усаживаясь. «Две пики. Да-с. Вот писатель был граф Лев Николаевич Толстой, артиллерии поручик. Жалко, что бросил служить. Пас. До генерала бы дослужился. Впрочем, что ж, у него имение было. Можно от скуки и роман написать. Зимой делать нечерто. В имении это просто. Без козыря». «Три бубны», — робко сказал Лариосик. «Пас», — отозвался Карась. «Что же вы? Вы прекрасно играете, вас не ругать, а хвалить нужно. Ну, если три бубны, то мы скажем четыре пики. Я сам бы в имение теперь с удовольствием поехал». «Четыре бубны», — подсказал Лариосику Николка, заглядывая в карты. «Четыре. Пас». «Пас». При трепетном стеарином свете свечей, в дыму папирос, волнующийся Лариосик купил. Мышлаевский, словно гильзы из винтовки, разбросал партнерам по карте. «Малый в пиках!» — скомандовал он и поощрил Лариосика. «Молодец!» Карты из рук Мышлаевского летели беззвучно, как кленовые листья. Шервинский швырял аккуратно. Карась не везет. Хлестка. Лариосик, вздыхая, тихонько выкладывал, словно удостоверение личности. «Папа, мама, видали мы это?» — сказал Карась. Мышлаевский вдруг побагровел, швырнул карты на стол и зверски выкатил глаза на Лариосика. Рявкнул. «Какого же ты лешего мою даму долбанул, Ларион?» «Здорово! Ха-ха-ха!» — хищно обрадовался Карась. «Без одной!» Страшный гвалт поднялся за зеленым столом, и языки на свечах закачались. Николка, шипя и взмахивая руками, бросился прикрывать дверь и задергивать портьеру. «Я думал, что у Федора Николаевича король мертвее», — вымолвил Лариосик. «Как это можно думать?» Мышлаевский старался не кричать, поэтому из горла у него вылетало сипение, которое делало его еще более страшным. «Если ты его своими руками купил и мне прислал, а? Ведь это черт знает!» Мышлаевский ко всем поворачивался. «Ведь это... он покоя ищет, а? А без одной сидеть — это покой? Считанная же игра! Надо все-таки вертеть головой! Это же не стихи!» «Постой, может быть, Карась...» «Что может быть? Ничего не может быть, кроме ерунды! Вы извините, но, батюшка, может, в Житомире так играют, но это черт знает, что такое! Вы не сердитесь, но Пушкин или Ломоносов хоть стихи и писали, а такую штуку никогда бы не устроили! Или Надсон, например!» «Тише ты, ну что ты налетел? Со всяким бывает!» «Я так и знал», — забормотал Лариосик. «Мне не везет!» «Стой, стой!» И разом наступила полная тишина. В отдалении за многими дверями в кухне залепетал звоночек. Помолчали. Послышался стук каблуков. Раскрылись двери. Появилась Анюта. Голова Елены мелькнула в передней. Мышлаевский побарабанил по сукну и сказал. «Рановато как будто, а?» «Да, рано», — — отозвался Николка, считающийся самым сведущим специалистом по вопросу обысков. «Открывать идти?» — беспокойно спросила Анюта. «Нет, Анна Тимофеевна», — ответил Мышлаевский, — «повремените». Он кряхтя поднялся с кресла. «Вообще теперь я буду открывать, а вы не затрудняйтесь». «Вместе пойдем», — сказал Карась. «Ну», — заговорил Мышлаевский и сразу поглядел так, словно стоял перед взводом. «Так-с, там стало быть в порядке. У доктора сыпной тиф и прочее. Ты, Лена, сестра. Карась, ты за медика сойдешь, студента. Ушейся в спальню. Шприц там какой-нибудь возьми. Много нас. Но ничего». Звонок повторился нетерпеливо. Анюта дернулась, и все стали еще серьезнее. «Успеется», — сказал Мышлаевский и вынул из заднего кармана брюк маленький черный револьвер, похожий на игрушечный. «Вот это напрасно», — сказал темнее Шервинский. «Это я тебе удивляюсь. Ты-то мог бы быть поосторожнее. Как же ты по улице шел?» «Не беспокойся», — серьезно и вежливо ответил Мышлаевский. «Устроим. Держи, Николка, и играй к черному ходу или к форточке. Если петлюровские архангелы, закашляюсь я, сплавь. Только что потом найти. Вещь дорогая, под Варшаву со мной ездила. У тебя все в порядке?» «Будь покоен», — строго и гордо ответил специалист Николка, овладевая револьвером. «Итак», — Мышлаевский ткнул пальцем в грудь Шервинского и сказал. «Певец, в гости пришел». «В Карася». «Медик». «В Николку». «Брат». «Лариосику». «Жилец-студент. Удостоверение есть?» «У меня паспорт царский», — бледнее сказал Лариосик. «И студенческий, харьковский». «Царский под ноготь, а студенческий показать». Лариосик зацепился за портьеру, а потом убежал. «Прочие чепуха. Женщины», — продолжал Мышлаевский, — «ну, тес. Удостоверение у всех есть. В карманах ничего лишнего. Эй, Ларион, спроси там у него, оружие нет ли?» «Эй, Ларион!» — окликнул в столовой Николка. «Оружие! Нету, нету, боже сохрани!» — откликнулся откуда-то Лариосик. Звонок повторился. Отчаянный, долгий, нетерпеливый. «Ну, Господи благослови!» — сказал Мышлаевский и двинулся. Карась исчез в спальне Турбина. «Пасьянс раскладывали», — сказал Шервинский, и задул свечи. Три двери вели в квартиру Турбиных. Первая из передней на лестницу. Вторая, стеклянная, замыкавшая, собственно, владение Турбиных. Внизу, за стеклянной дверью, темный, холодный парадный ход, которым выходила сбоку дверь Лисовичей. А коридор замыкала уже последняя дверь на улицу. Двери прогремели, и Мышлаевский внизу крикнул: «Кто там?» Вверху, за спиной, на лестнице, почувствовал какие-то силуэты. Приглушенный голос за дверью взмолился: «Звонишь, звонишь! Тальберг Турбина тут! Телеграмма ей! Откройте!» «Так-с», — мелькнуло в голове у Мышлаевского, и он закашлялся болезненным кашлем. Один силуэт сзади на лестнице исчез. Мышлаевский осторожно открыл болт, повернул ключ и открыл дверь, оставив ее на цепочке. «Давайте телеграмму», — сказал он, становясь боком к двери так, чтобы она прикрывала его. Рука в сером просунулась и подала ему маленький конвертик. Пораженный Мышлаевский увидал, что это действительно телеграмма. «Распишитесь!» — злобно сказал голос за дверью. Мышлаевский метнул взгляд и увидал, что на улице только один. «Анюта! Анюта!» — бодро выздоровев от бронхита, вскричал Мышлаевский. «Давай карандаш!» Вместо Анюты к нему сбежал Карась. «Подал». На клочке, выдернутом из квадратика, Мышлаевский нацарапал «Тур!» — шепнул Карасю. «Дай 25!» Дверь загремела. Заперлась. Ошеломленный Мышлаевский с Карасем поднялись наверх. Сошлись решительно все. Елена развернула квадратик и машинально вслух прочла слова. «Страшное несчастье постигло Лариосика, точка. Актер оперетки Липский». «Боже мой!» — скричал багровый Лариосик. «Это она!» 63 слова!» — восхищенно ахнул Николка. «Смотри, кругом исписано!» «Господи!» — воскликнула Елена. «Что же это такое? Ах, извините, Ларион, что начала читать, я совсем про нее забыла». «Что это такое?» — спросил Мышлаевский. «Жена его бросила», — шепнул на ухо Николка. «Такой скандал!» Страшный грохот в стеклянную дверь, как обвал с горы, влетел в квартиру. Анюта взвизгнула, Елена побледнела и начала клониться к стене. Грохот был так чудовищен, страшен, нелеп, что даже Мышлаевский переменился в лице. Шервинский подхватил Елену, сам бледный. Из спальни Турбина послышался стон. «Двери!» — крикнула Елена. По лестнице вниз, спутав стратегический план, побежали Мышлаевский, за ним Карась, Шервинский и насмерть испуганный Лариосик. «Это уже хуже», — бормотал Мышлаевский. За стеклянной дверью взметнулся черный одинокий силуэт. Оборвался грохот. «Кто там?» — загремел Мышлаевский, как в цейхгаузе. «Ради бога! Ради бога! Откройте! Лисович я! Лисович!» — вскричал силуэт. «Лисович я! Лисович!» Василиса был ужасен. Волосы с просвечивающей розоватой лысинкой торчали в бок. Галстук висел на боку, и полы пиджака мотались, как дверцы взломанного шкафа. Глаза Василисы были безумны и мутны, как у отравленного. Он показался на последней ступеньке, вдруг качнулся и рухнул на руки Мышлаевскому. Мышлаевский принял его и еле удержал, сам присел к лестнице и сипло растерянно крикнул: «Карась! Воды!»